Глава 11. Практики. В течение последних 33 лет я каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я делать то, что собираюсь сделать сегодня? И всякий раз, когда я отвечал себе «нет» несколько дней подряд, я знал, что мне нужно что-то менять. Стив Джобс. Речь в Стэнфорде. Элеонора родилась в одной из самых привилегированных семей Америки. Но детство ее простым не было. Когда ей было всего 2 года, корабль, на котором она находилась со своими родителями, столкнулся с другим судном. Всем пассажирам пришлось спасаться в шлюпках. Всю оставшуюся жизнь ее преследовал страх моря. Мать Элеоноры умерла, когда ей было 8 лет. В том же году умер ее младший брат. Отец тяжело переживал эти потери и 2 годами позже выпал из окна больницы, где проходил курс лечения от алкоголизма. Он пережил падение, но умер от последовавшего судорожного припадка белой горячки. Все это привело к тому, что склонность к тревоге и депрессии сопровождала Элеонору до конца дней. Она была очень застенчивым и замкнутым ребенком, постоянно испытывая чувство неуверенности и находясь в тени своих блистательных родственников, среди которых были 2 теннисных чемпиона и даже 1 президент США. Внешность ее не была примечательной. Сама она считала себя гадким утенком. Ранние переживания сформировали у нее убеждение, что судьба не дается вместе с родословной. Ее нужно строить, постоянно бросая себе вызов. Ей было 18, когда случайно в поезде она встретила дальнего родственника с такой же фамилией, как у нее. С этой встречи начался роман, которому мать жениха противилась как могла, но который спустя 2 года завершился свадьбой. Ее дядя, тогдашний президент США, повел ее к алтарю вместо покойного отца. Однако брак оказался далеко не безоблачным. Свекровь, которая жила с ними и управляла домом, ее не любила. Из-за конфликтов у Элеоноры несколько раз случались нервные срывы. Один из ее детей умер в младенчестве, а муж, талантливый юрист и начинающий политик, сначала изменял ей с ее собственной компаньонкой, а затем заболел полиомиелитом, до конца дней остался парализован ниже пояса и передвигался в инвалидном кресле. Элеонора не сдавалась. Она занялась общественной деятельностью, приняла участие в организации нескольких политических кампаний, разругавшись из-за этого с очередной порцией родственников, и убедила своего мужа продолжать работать, несмотря на частичный паралич. Он тоже, судя по всему, пережил в этот момент личное преображение. Болезнь заслонила от него все, что было неважным, и заставила сосредоточиться на главном — политике. С помощью жены он провел успешную политическую кампанию. Его избрали сначала губернатором штата Нью-Йорк, а через несколько лет — и президентом США. Элеонора активно помогала мужу. Она ездила с ним и вместо него в поездки. Публично читала его речи, когда он не мог этого делать из-за болезни. Вела колонку в газете и шоу на радио. Читала лекции, написала несколько книг и стала видным деятелем движения за гражданские права. Она была, возможно, самой знаменитой первой леди США в 20 веке. Ее звали Элеонора Рузвельт. Удивительно не то, что она многого достигла. В конце концов, она принадлежала к одной из самых влиятельных семей США, а то, что она это сделала, несмотря на удары судьбы, несмотря на застенчивость и склонность к депрессии. Мы не знаем, в чем был ее секрет. Но вот что писала об этом она сама. «Вы обретаете силу, смелость и уверенность каждый раз, когда прямо смотрите страху в лицо. Вы способны сказать: «Я выдержала этот ужас. Я готова к новым испытаниям». Вы должны делать то, на что, как вам кажется, не способны». От принципов к практике. На протяжении всей жизни Элеонора следовала принципу «иди навстречу страху», воспринимая это как упражнение на стойкость. Каждый день она делала что-то, что боялась сделать до этого. Это стало для нее больше, чем принципом. Это стало практикой. Добрые намерения, благородные убеждения и высокие ценности имеют мало долгосрочного влияния, если они не превращаются в регулярное, систематическое поведение. Это та же проблема, с которой сталкиваются организации, где пишут хорошо звучащие манифесты о ценностях. Мы написали текст, обнялись, поплакали. Что дальше? Теперь это надо превращать в поведение, в организационные практики. Отталкиваясь от ценностей, нам нужно создавать новые форматы встреч, обратной связи, управления проектами. Менять схемы компенсаций, процесс найма и продвижения, разрабатывать новые продукты, писать новые инструкции для специалистов поддержки. Лишь в этот момент наши ценности становятся чем-то, что на самом деле имеет значение. В производственной системе Toyota есть много возвышенных принципов. Постоянное совершенствование, устранение потерь, уважение к людям, ТВС. Последний принцип означает «точно в срок». Звучит хорошо, но работает система не благодаря заявленным принципам, а благодаря конкретным поведенческим практикам. Таким как «пять почему», «карточки канбан», «якотен», «обмен передовым опытом», «дзидока», «автоматизация», «миирука», «визуализация», «процесс отчетности А3», названный из-за формата бумаги. Эти практики гарантируют, что в любой организации, которая декларирует приверженность принципам производственной системы Toyota, все будет сделано правильно, в соответствии с принципами. Мы не хотим преуменьшать важность заявлений, они создают подотчетность, но это лишь первый шаг. От слов нужно переходить к делу. Принципы христианства воплощаются в религиозных обрядах и ритуалах, таких как молитва, исповедь, пост или причастие. Принципы науки воплощаются в правилах научных дискуссий, практиках присуждения ученых степеней и требованиях к научным работам. Принципы демократии воплощаются в практиках парламентаризма. Принципы правосудия — в процедурах судебных заседаний, требованиях к доказательствам и нормам апелляций. Принципы корпоративного управления — во внедрении кодексов и стандартов, внутренних аудитах и отчетности перед акционерами. То же самое с личными ценностями и принципами. Мы должны превратить каждую из ценностей в постоянную практику. Если мы можем в этой главе дать вам какой-то один совет, то вот он. Заведите дневник практик. Для движения нужна не только карта, нужна приборная панель. Ваши практики должны находиться на вашей приборной панели. Именно на практике мы понимаем, какие ценности работают, а какие лишь декларация, где вы движетесь в правильном направлении, а где забуксовали. Если ваша ценность — здоровье, а ваш принцип — хорошо питаться и заниматься спортом, заведите дневник питания и упражнений. Хотите наладить сон? Заведите дневник сна. Хотите научиться управлять финансами? Еженедельно анализируйте расходы и инвестиции. Маршал Голдсмит, автор книг по коучингу, каждый вечер просматривает таблицу из 40 пунктов. В ней все важные практики, которые он ежедневно делает. В ней количество написанных слов, количество пройденных шагов и даже количество комплиментов, сказанных жене, дочери и внукам. Окей, возможно, 40 пунктов — это немного слишком. Однако говорить на ночь близкому человеку «я люблю тебя» и понимать при этом, что действительно испытываешь это чувство — действительно прекрасная практика. Знаем из опыта. Какие практики вам нужны? Как обычно, мы рекомендуем начать с инвентаризации. Что вы уже делаете регулярно? Какие напоминалки стоят у вас в телефоне или в таск-менеджерах? Возможно, вы удивитесь тому, как много практик вы уже делаете. Еженедельная уборка дома — практика. Еженедельный звонок родителям — практика. Спортзал — практика. Прогулка с собакой, совмещенная с прослушиванием подкастов — двойная практика. Но, возможно, что-то лишнее уже стоит перестать делать? И можно ли заменить это чем-то новым? Самый простой способ найти ответ на этот вопрос — пойти от свойств личности, от ценностей, от характера. Да, опять. Нам уже самим немного скучно предлагать вам раз от разу одно и то же решение, но в момент, когда у вас появляются базовые ценности, ответы на многие вопросы становятся потрясающе очевидными. Определите зазор между актуальным «я» и лучшим «я» и спросите себя, какие практики могли бы закрыть этот зазор? Что я ценю, но еще не умею делать? Может быть, я ценю успех, но не умею быть успешным? Может быть, ценю доброту, но не умею быть добрым? Может быть, ценю внимательность, но не умею быть внимательным? В профессиональных опросниках, где есть субшкалы по ценностям, вроде теста Хогана, можно легко увидеть такие разрывы. Вот вам пример. Результаты конкретного человека по шкале «Причастность». Образ жизни — 2 из 4. Ценностные убеждения — 4 из 4. Профессиональные предпочтения — 1 из 4. Антипатия — 4 из 4. Предпочитаемое окружение — 2 из 4. Этот человек очень ценит кооперацию и сотрудничество. 4 из 4 по субшкале «Ценностные убеждения». Но когда его спрашивают — «А как ты сам предпочитаешь работать?» — он отвечает. «Один, когда никто не мешает. 1 из 4 по субшкале профпредпочтения». Это может быть связано с тем, что человек, хоть и ценит сотрудничество, сотрудничать не умеет. Скорее всего, он не обладает навыком продавать свои предложения другим, не участвует конструктивно в групповых обсуждениях. А когда люди приходят к нему с предложениями, он отвергает их, потому что и так лучше знает. Этому человеку были бы полезны тренинги по презентациям или переговорам, чтобы добавить в свою копилку какие-то навыки групповой работы. Далее мы предлагаем список практик на базе открытой модели ценностей Шварца, которые можно включить в ваш ежедневный распорядок дня или делать еженедельно, или раз в 2 недели. Ценность. Самостоятельность мысли. Ежедневная практика. Посвятите 15-30 минут чтению блогов, изучению иностранного языка или просмотру видеокурса по новой теме. Еженедельная практика. Посвятите несколько часов самостоятельному исследованию новой, интересующей вас темы. Ценность. Самостоятельность действия. Ежедневная практика. Сделайте что-то, выходящее за пределы вашей зоны комфорта. Например, заведите разговор с незнакомым человеком в кафе. Еженедельная практика. Запишитесь в кружок дебатов или в группу театральной импровизации. Ценность. Новизна. Ежедневная практика. Пойдите на работу новой дорогой. Купите в супермаркете то, что никогда не покупали. Еженедельная практика. Запланируйте приключения. Например, хайкинг по новому маршруту или посещение необычного мероприятия. Ценность. Гедонизм. Ежедневная практика. Побалуйте себя чем-то приятным, например, небольшим любимым угощением. Еженедельная практика. Устройте день заботы о себе. Сходите в спа или на массаж. Ценность. Достижение. Ежедневная практика. Поставьте маленькую цель на день и наградите себя за ее достижение. Еженедельная практика. Подведите итоги недели и поставьте новую цель на следующую неделю. Ценность. Власть. Доминирование. Ежедневная практика. Практикуйте уверенное, ассертивное общение, твердо выражая свое мнение в разговорах с друзьями или коллегами. Еженедельная практика. Возьмите на себя роль лидера в группе, посвященной хобби или волонтерству. Ценность. Власть. Ресурсы. Ежедневная практика. В течение дня записывайте все траты. Еженедельная практика. Проведите анализ недельного бюджета. Ценность. Репутация. Ежедневная практика. начните уделять больше внимания гардеробу. Еженедельная практика. Сходите на нетворкинг и другое профессиональное мероприятие и потренируйтесь в самопрезентации. Ценность. Личная безопасность. Ежедневная практика. Следите за показателями здоровья, которые вас тревожат, например, артериальным давлением или уровнем сахара. Еженедельная практика. Запишитесь на курсы самообороны или в секцию борьбы. Ценность. Общественная безопасность. Ежедневная практика. Проверяйте достоверность того, что вы пересылаете в соцсетях, особенно если это касается преступлений или катастроф. Еженедельная практика. Вступите в волонтерскую организацию, связанную с безопасностью. Ценность. Традиции. Ежедневная практика. Добавьте в свой распорядок дня одну семейную или культурную традицию. Еженедельная практика. Совершайте ритуал, связанный с вашей культурой, например, приготовление традиционного блюда или поход в церковь. Ценность. Конформизм. Правила. Ежедневная практика. Строго соблюдайте установленные общественные правила, например, нормы ПДД. Еженедельная практика. Приберитесь дома. Убедитесь, что все вещи лежат на своих местах. Ценность. Межличностный конформизм. Ежедневная практика. Здоровайтесь в лифте с коллегами или соседями. Еженедельная практика. Помогите родственнику с какой-то практической задачей или окажите эмоциональную поддержку. Ценность. Скромность. Ежедневная практика. Совершите анонимный добрый поступок. Помогите кому-то или сделайте пожертвование, не ожидая признания и награды. Еженедельная практика. Выделите час-полтора для анализа своих ошибок или неудач за неделю. Подумайте, какие уроки из них можно вынести. Ценность. Доброжелательность. Забота. Ежедневная практика. Заведите привычку каждый день делать кому-то комплимент. Еженедельная практика. Запишитесь в волонтерскую группу. Ценность. Доброжелательность. Надежность. Ежедневная практика. Каждое утро давайте коллеге или родственнику одно обещание и выполняйте его до конца дня. Еженедельная практика. Свяжитесь с тем, кто нуждается в поддержке. Напомните о себе другу или родственнику. Ценность. Универсализм. Забота. Ежедневная практика. Подпишитесь на аккаунт благотворительной или общественной организации. Еженедельная практика. Участвуйте в социальных инициативах по поддержке прав человека или помощи уязвимым группам населения. Ценность, универсализм, природа. Ежедневная практика. Проводите несколько минут на природе. Заведите комнатное растение или животное. Ежедневно ухаживайте за ним. Еженедельная практика. Сходите в поход на природу или на прогулку в лесопарк. Ценность, универсализм, толерантность. Ежедневная практика. Подпишитесь в социальных сетях на аккаунты людей с отличной от вас культурой. Еженедельная практика. Поговорите с человеком из другой культурной среды и послушайте его с открытым сердцем. Прекрасно в этом подходит то, что в вашем саморазвитии появится какое-то ясное направление. Это не просто путешествие неизвестно куда, без начала и конца. Не пытайтесь добавить много практик сразу. Скорее всего, вам не хватит фокуса. В организационных трансформациях при наличии 5 ключевых ценностей мы обычно стараемся, чтобы 2 или 3 были хорошо известными, проверенными. Новую организацию нужно строить на каком-то фундаменте. Оставшиеся 2-3 ценности и будут объектом для трансформации. Соответственно, это будет всего 2-3 фронта работ на ближайший 1-2 года. Добавляйте новые практики постепенно. Цепляйте их одну за другой. Не пытайтесь радикально реформировать свою жизнь с нуля. В нашем мире и так слишком много нестабильности. Как встраивать практики в жизнь? Всем знакомая ситуация. Мы решили бегать каждый день, но именно сегодня чуть выше нуля и хлещет косой дождь. Пожалуй, сегодня пробежка не получится. Проходит день, и мы чувствуем, что-то болит нога. Нет, пожалуй, тоже не сегодня. Мы же не хотим травму. Проходит 2 дня, и вот нашествие зомби, визит космических пришельцев и одновременно Центральный банк повышает ставку обратного репо по 14-дневным операциям. Как в такой день бегать? И так далее. Люди много раз дают себе обещание больше заниматься спортом, меньше есть, бросить курить, чаще звонить родителям и стричь когти собаки чаще, чем раз в 2 года. Если бы обещания самим себе были видны окружающим, возможно, люди бы старались их выполнять чаще. Но, к сожалению, обещания себе — это невидимая валюта, которая обесценивается с каждым несдержанным обещанием. И чем больше пустых обещаний накапливается, тем легче находится себе оправдание. Можно ли как-то разорвать этот порочный круг? Ну, разумеется, это же очень просто. Хотели бы мы сказать, но, увы, совесть не позволяет. Правда состоит в том, что это очень трудно. Нет сомнений в том, что психология привычек сегодня переживает расцвет. За последние 20 лет научный интерес к этой теме вырос многократно. Опубликованы 1000 статей, написаны 2 невероятно важные книги. «Нанопривычки» Би Джей Фога и «Атомные привычки» Джеймса Клира. Вторая книга написана позже, и если выбирать одну, мы бы рекомендовали ее. За последние годы мы сами успешно сформировали у себя множество полезных привычек. Проходить 10 тысяч шагов или делать 100 отжиманий в день, медитировать, поддерживать контакты с разъехавшимися по разным концам света друзьями, подводить итоги прошедшего дня. Однако, будем честны, со множеством привычек у нас так и не сложилось. Возможно, не каждый человек способен сформировать у себя любую привычку. Однако мы просто обязаны рассказать вам, что привычки — это важнейшая часть личной стратегии. Внимательные слушатели заметили, что у нас произошла некоторая подмена понятий, и сейчас самое время в ней разобраться. До этого мы говорили о практиках, но теперь вдруг речь зашла о привычках. Оба этих понятия связаны с повторяющимися действиями, но имеют важные различия в уровне осознанности. Привычки — это автоматические действия, которые выполняются почти без участия сознания. Они запускаются контекстом или определенными сигналами. Каждый раз, когда... Например, привычка пить кофе по утрам или, проснувшись, проверять телефон — это действие, которое мы совершаем практически рефлекторно. Сформированные за счет повторений привычки помогают эффективно справляться с рутинными задачами и экономят энергию для более сложных процессов. Привычки не связаны с прогрессом в навыках. Вы не ожидаете, что станете как-то более умело пить кофе от того, что делаете это каждый день. Практики, в отличие от привычек, с прогрессом связаны. Мы совершаем практики для того, чтобы развивать навыки, чтобы углублять понимание в областях, к которым у нас есть активный интерес. Практики действительно есть автоматический компонент. Это как раз привычка, но также есть и компонент непрерывной концентрации — внимание к качеству выполнения действий. Изучение иностранного языка, духовные практики, такие как молитва или медитация, регулярные занятия спортом, даже циклическими видами, где, казалось бы, много рутинных повторов, организационные практики, вроде развивающей обратной связи — все эти действия никогда не становятся полностью автоматическими. Они постоянно будут требовать усилий для достижения результатов. Таким образом, привычки делают жизнь более эффективной за счет автоматизации, а практики поддерживают личностный рост и развитие, придавая нашим действиям направленный характер. Привычка к медитации является важной поддержкой для практики медитации. Скорее всего, вы не сможете овладеть навыком, если не разовьете у себя привычки тренировать этот навык. Привычки формируются благодаря повторяющимся действиям. Стимулы, такие как время или место, мозг соотносит с определенными реакциями. Каждый раз в конце ужина я заказываю эспрессо. Привычки работают автоматически, не требуют самоконтроля для их поддержания и не имеют отношения к силе воли. Сила воли нужна, чтобы привычку закрепить, но по мере укрепления привычки влияние сознательной части на поведение снижается. Действия становятся более автоматическими. Стабильная окружающая среда способствует формированию привычек. Мозг привыкает видеть одно и то же. Наши действия приводят к предсказуемым результатам. Вознаграждение приходит, привычка закрепляется. И наоборот, изменение условий нарушает установленные привычки. Если вы хотите избавиться от привычки, меняйте окружение. Не случайно ключевой фактор в отказе от алкоголя или курения — это разрыв с друзьями, в компании которых человек употреблял. Переезд, отпуск, смена работы или место учебы — лучший момент, чтобы заменить одни привычки на другие. После забастовки сотрудников лондонского метро в 2014 году около 5% пассажиров изменили свои ежедневные маршруты в метро на более оптимальные. Разрушение привычной схемы движения заставило их пересмотреть свои автоматические ритуалы. В современной психологии привычку принято раскладывать на стабильную последовательность из 4 этапов — сигнал, влечение, реакция и награда. Сигнал активирует привычку, влечение создает мотивацию для ее выполнения. Реакция — это сам процесс выполнения привычки, а награда закрепляет ее в поведении. Понимая эти стадии, мы можем осознанно вмешиваться в процесс и менять свои привычки, добавляя полезные и убирая вредные. Попытки поменять привычки будут неэффективными, если ориентируются исключительно на знания людей, на их мотивацию или силу воли. Знать, что курить вредно, и просто желать бросить курить, чаще всего недостаточно. Сигнал. Люди склонны уделять внимание тем сигналам, которые в прошлом приносили вознаграждение. Поэтому намного лучше связывать новые привычки со знакомыми сигналами, чем с новыми, поскольку к знакомым сигналам мозг уже прицепил награду. Лучший способ сформировать новую привычку — это прицепить ее к уже имеющейся привычке. Например, вы уже чистите зубы каждый день и хотите добавить в свою жизнь отжимания по утрам. Начинайте отжиматься сразу после чистки зубов, прямо в ванной. Предположим на секунду, что в вашей ванной есть для этого место. Это сработает, потому что, как мы дальше увидим, для создания привычки вам не нужно отжиматься много. Делайте вещи в одно и то же время. Сигнал должен быть стабильным, ясным, видимым. Если вы решили медитировать утром или в середине дня, медитируйте именно в это время, каждый раз, независимо ни от чего. Разместите на виду предметы, которые сразу будут напоминать вам о привычке. Подушку для медитации или спортивную форму входа, книгу рядом с кроватью. Это поможет вспомнить о привычке. Если вы купили гантели, не убирайте их под кровать. Пусть они остаются на виду, пока вы не сформируете привычку заниматься. Влечение. Прежде чем строить новую привычку, 5 раз ответьте на вопрос «Зачем?». У вас должно быть хорошее объяснение, к чему вы стремитесь, тратя драгоценные минуты и часы своей жизни именно на это, а не на что-то более приятное. Сфокусируйтесь на новой идентичности, на том, кем вы хотите стать, занимаясь этим. Попробуйте делать практики из своего лучшего себя. Скажите себе, «Я занимаюсь спортом не потому, что я хочу больше двигаться. Я занимаюсь спортом, потому что я спортсмен. Пусть любитель, но спортсмен. Это моя идентичность». Увидьте себя спортсменом. Если вы еще не сделали этого раньше, в такой момент вам просто придется создать для себя личное видение вашего будущего. Реакция. Старайтесь поддерживать баланс усилий и удовольствия. Если новая привычка, будь то спорт или медитация, приносит вам мучения от того, что приходится неудобно сидеть или перенапрягаться, делайте это хотя бы под любимую музыку. Постарайтесь насыпать себе как можно больше удовольствия в ваши действия. Минусы тоже сокращайте. Не делайте слишком много. Не старайтесь слишком сильно. Многие эксперты по бегу говорили нам, что основная проблема начинающих в том, что они бегают слишком много, быстро устают и теряют мотивацию. Профессиональный жонглёр говорил нам, что главная проблема начинающих в том, что они стремятся поскорее научиться жонглировать и неумелыми повторениями закрепляют у себя неправильные паттерны. Так что не торопитесь. Начните с небольших действий, которые легко выполнить. Не бегайте 30 минут, бегайте 5. Это куда лучше формирует привычку. Ставьте мини-цели. Они помогают быстрее попасть в приятное состояние потока. Не ставьте цель написать пост для соцсети. Поставьте цель написать абзац. Не ставьте цель выучить иностранный язык. Это все равно невозможно. Ни в какой момент вы не будете знать весь язык. Можно сдать экзамен на уровень B2. Можно учить по 10 слов в день. И выучить таким образом 3650 слов за год. Выучить язык невозможно. Большие цели демотивируют своей тяжестью и недостижимостью. Вот один из самых главных инсайтов о привычках, давший название книге Джеймса Клира «Атомные привычки». Стройте привычку, добавляя по одному атому, по одной неделимой частице. Если вы хотите начать отжиматься, начните с одного отжимания и каждый день добавляйте еще одно. Не начинайте с 20. За несколько дней вы устанете и потеряете мотивацию. Усилия уже есть, а результата еще нет. И самое ужасное — долго не будет. И мы все это хорошо понимаем. Вы еще не получаете достаточно позитивного подкрепления, чтобы оправдать 20 отжиманий. Вы уйдете в психологический минус и забросите практику. На одно, два или пять отжиманий у вас ресурс вполне есть. Ставьте процессные цели. Когда вам тяжело, не выходите из дома пробежать 5 километров. Выйдите из дома на 2 минуты. Это цель. Выполните хотя бы ее. Это лучше, чем ничего. Теория перспектив предсказывает, что подавляющее большинство людей, выйдя из дома на 2 минуты, все равно начнут бежать, потому что иначе им придется вернуться домой ни с чем. А психологически это даже больнее, чем начать бегать. В целом, правило 2 минут действительно работает. Этот прием называется мини-привычка. Если вам сегодня тяжело, не садитесь медитировать на 20 минут. Попробуйте 2 минуты. Шансы велики, что вы продолжите следующие 18. А если нет, то ничего страшного, вы ведь не нарушили данного себе обещания. Еще один совет. Старайтесь не пропускать больше одного дня подряд. Пропустить один день не страшно. Это легко оправдать, в жизни всякое бывает. Пожалуй, даже пропустить выходные не страшно. Однако пропустить 2 дня значит нарушить данное себе обещание, девальвировать свою внутреннюю валюту. Это нечестно по отношению к себе. Награда. Чтобы запустился цикл, в конце должно быть вознаграждение. Придумайте себе небольшие поощрения. Пусть это будет что-то очень маленькое, но приятное. Небольшой кусочек сладкого будет работать. Отмечание прогресса тоже будет работать. Используйте чек-лист или приложение для отслеживания привычки. Визуальный прогресс стимулирует к продолжению. Не скупитесь на похвалы самому себе. Они практически бесплатны. Автор нанопривычек Би Джей Фок рекомендует после завершения практики обязательно говорить себе «Я потрясающий». Придумайте себе более значительную награду после достижения серьезного прогресса, например, покупку желаемой вещи спустя месяц занятий спортом. Насколько все это помогает? Будем честны, каждый из этих советов в отдельности помогает не очень сильно. Можно говорить лишь об эффектах среднего и небольшого размера. Если вы последуете всем советам сразу, то, может быть, получите средневысокий эффект. В 2019 году Спенсер Гринберг, основатель сайта clearthinking.org, организовал большое исследование техник построения ежедневных привычек, в котором приняли участие 477 человек. В исследовании сравнивалась эффективность 22 различных приемов, которые должны были помочь участникам закрепить ежедневные привычки. У некоторых приемов эффекта не обнаружилось вовсе. Например, у популярного фреймворка WOOP, акронима от желания, результат, препятствие, план. У большинства приемов обнаружился лишь слабый эффект, с трудом отличаемый от эффекта плацебо. Лишь несколько техник сработали умеренно хорошо. Правило 2 минут, обещание друзьям, напоминалки. В целом, этого стоило ожидать. В таких исследованиях мы всегда видим большое влияние факторов личности самих участников и крайне небольшое влияние применяемых техник. Среди 22 приемов обнаружился лишь один, у которого был большой, заметный и явно не случайный эффект. Прием назывался «Анализ привычки» — «Habit Reflection». Это большое упражнение по дизайну опыта. Оно состоит из 3 частей. Первое. Вспомните, как вы успешно встроили в свою жизнь новую привычку в прошлый раз. Второе. Определите, какие факторы привели вас к этому успеху. Третье. Создайте план того, как вы будете повторять этот успех в изменившемся контексте. Не придумывайте ничего нового. Просто сделайте еще раз так, как это уже работало. Как вам удобно, как вам, да, привычно. Почему это работает так хорошо? Вот что пишут сами авторы исследования. Мы подозреваем, что процесс планирования шагов по оказанию влияния на построение привычки, а также определение проверенной и надежной методики, которая сработала в прошлый раз, часть той причины, по которой техника анализа привычки была полезна. По сути, это самонастраивающееся вмешательство, которое в итоге создает индивидуальный трек для каждого участника. Выстраивайте ваши привычки в соответствии с вашими собственными особенностями личности, вашими ценностями и принципами. Это лучший совет, который мы можем дать. Самообразование. Первый устав Парижского университета, известного сегодня как Сорбонна, утвердил в 1215 году Папа Иннокентий III. Сорбонна была и до сих пор остается одним из лучших, одним из наиболее передовых и прогрессивных университетов мира. В нем преподавали и совершали открытия такие великие ученые, как Лавуазье, Пастер, супруги Кюри. Но вот вам забавный факт. Первые несколько веков программа обучения в этом передовом университете практически не менялась. Еще раз. Программа университета не менялась несколько веков. В Сорбонне тогда преподавали 7 свободных искусств. Тривиум — грамматика, риторика, логика. И квадривиум — арифметика, геометрия, музыкальная гармония и астрономия. Тексты Аристотеля, важного, но далеко не единственного философа античности, были основными учебными пособиями на протяжении 4 веков. Программа оставалась практически неизменной, пока университет не начал вводить новые предметы в эпоху Возрождения. Важнейшим открытием в математике, физике, оптике, биологии, анатомии, астрономии, включая открытия Коперника и Галилея, потребовалось больше 100 лет, чтобы попасть в программу Сорбонны. Большой столичный университет — огромная неповоротливая машина. Ее трудно заставить меняться. Сегодня наш мир живет на совершенно других скоростях. Но разрыв между лучшими университетами и передовыми знаниями по-прежнему велик. Дело даже не в том, что университеты консервативны. Они хотели бы менять программу быстрее, но просто не успевают. Написание учебника занимает не меньше 5 лет, а то и 8-10. Подготовка новой программы в бизнес-школе, учебном заведении, которое максимально ориентировано на актуальные требования рынка, часто занимает не меньше года. Мы не против университетов, они закладывают прекрасный фундамент. Высшее образование — одна из немногих вещей, которые действительно повышают людям IQ. Это как спортзал, где вы накачиваете мыслительную мышцу, и этот навык остается с вами надолго. Но если вы хотите быть на высоте в любой области, вам придется заниматься самообразованием. Это неизбежно. Самообразование — это тоже практика. В ней есть регулярность привычки. В ней есть прогресс. Однако в ней есть и непростая задача самостоятельного составления программы с учетом того, что эта программа формируется самим ходом нашей цивилизации в реальном времени. Научиться чему-то в устоявшейся области, такой как алгебра или физиология, несложно. Мы не хотим сказать, что нетрудно. Это очень трудно. Но это несложно. Вы заходите на сайт Академии Хан, и перед вами отлично структурированные курсы, составленные лучшими преподавателями мира. Чтобы изучить математику, нужно просто приложить усилия. Намного сложнее организовать обучение в сфере, которая активно развивается, или которая имеет больше отношения к софт-скиллам, таким как переговоры или продажи. В 2005 году один из авторов, Алексей Каптерев, работал аналитиком в консалтинговой компании и крайне неудачно выступил перед клиентом с презентацией отчета. После этого Алексей решил развить навык презентаций, и 6 лет спустя, в 2011 году, вышла его первая книга по презентациям. Как можно за 6 лет пройти путь с нуля до эксперта? Самообразование. Презентации — составной навык. Он требует владения несколькими умениями одновременно. Структурирование и написание текстов, графический дизайн и сценическое поведение. Это редкое сочетание. Далеко не все могут объединить эти навыки. Не каждый может быть талантлив во всем. Именно поэтому, как только человек выбирает 3 области вместо одной, уровень требований к таланту в каждой из областей сразу слабеет. Само совмещение становится талантом. Сегодня все больше профессий требуют таких междисциплинарных совмещений. Стандартные коробки со знаниями, подобные 7 свободным искусствам эпохи Средневековья, уже давно не существует. Нам приходится постоянно переизобретать свою профессию, а вместе с ней и самих себя. Идеальная стратегия для этого — перекрестное опыление, то есть систематическое освоение различных дисциплин и навыков. Это расширяет взгляд на мир и помогает найти уникальное сочетание знаний и навыков. Тот самый уникальный талант. Практика самообразования — это практика исследования. Постепенно углубляясь в какую-то сферу знаний, мы строим воронку гипотез, дешево тестируем, быстро отбрасываем то, что не работает для нас. И делаем большие инвестиции лишь тогда, когда у нас есть высокая степень уверенности. Мы должны начать с дешевых гипотез и постепенно перейти к более дорогим. Что такое дешевая гипотеза? Предположим, мы хотим изучить организационную психологию. Сразу поступить на годичную программу в бизнес-школу — очень дорогая гипотеза, как по времени, так и по стоимости. Что, если вам не понравится? Может быть, для начала почитать учебник? Тоже нет. Во-первых, это будет скучно и бессмысленно. Во-вторых, он все равно устарел. Первое, что стоит сделать — составить список влиятельных организационных психологов, ведущих аккаунты в социальных сетях, подписаться на них и какое-то время просто пожить с этим информационным потоком. Ничего не делать. Наблюдать. Как вам? Интересно? Читаете ли вы посты до конца или пролистываете и идете дальше? Где-то в этот момент становится понятно, настоящий это интерес или просто было бы неплохо. Посты в соцсетях — это самый простой, самый доступный формат информации. Все остальное будет сложнее, дороже. Следующий шаг — Попробуйте посмотреть видео с выступлением одного из авторов или послушать подкаст с его участием. Это инвестиция большего размера. Было ли вам интересно? Что вас особенно увлекло? Если уже в этот момент вы готовы проинвестировать какое-то количество денег в ваше обучение, поговорите с экспертом лично. Не обязательно топовым, звездным экспертом, но кем-то, кто явно продвинулся дальше вас. Потенциальный минус в том, что вы просто не совпадете. Очевидный плюс в том, что вы сэкономите огромное количество времени. Консультанты — это абсолютно волшебный способ потратить немного денег и сэкономить уйму времени. Они также дадут вам рекомендации, что смотреть или читать дальше. Посмотрев еще пару видео и послушав несколько подкастов, можно переходить к книгам. Сначала популярным, затем профессиональным. Книга — большая инвестиция. Не начинайте читать книги сразу. Однако, начав, не растягивайте. Ежедневно выделяйте по часу на чтение. Это тоже будет практикой. Следующий возможный шаг — видеокурсы на платформах вроде Coursera. Затем можно переходить к очным тренингам и мастер-классам, которые уже будут стоить ощутимых денег. Мы гарантируем, что к моменту, когда вы все-таки попадете на программу в бизнес-школу, вы станете там лучшим студентом и будете иметь максимум авторитета в группе, максимум внимания профессоров, максимум возможностей по дальнейшему развитию. И тут уже стоит обзаводиться какой-то личной системой управления знаниями, чтобы систематизировать материал, который вы проходите. Как правило, это какая-то система заметок, что позволяет структурировать и связывать разрозненную информацию, помогает выстроить целостное понимание. Вместо того, чтобы просто позволять информации падать вам в мозг, вы сможете складывать ее упорядоченно, видеть взаимосвязи, глубже понимать материал. С такой системой вы быстрее будете находить нужные данные и не тратить время на повторный поиск. Личная система знаний стимулирует творчество, позволяя связывать идеи из разных областей, создавать на их пересечении новые концепции. Многие наши знакомые, которые всерьез занимаются управлением знаниями, используют вариант системы заметок Zettelkasten — гипертекстовой картотеки. Кто-то обходится Evernote, Microsoft OneNote или даже заметками iPhone. Кто-то использует онлайн-доски, у кого-то есть личный вики-сайт, а кто-то пользуется сложными средами вроде Tana или Obsidian, где онбординг может занять несколько дней. Мы рекомендуем прочитать книгу Тьяго Форте «Создай свой второй мозг. Как построить систему поиска и организации информации, чтобы раскрыть ваш креативный потенциал». Но, как вы уже знаете, начинать с книги не нужно. Посмотрите для начала какие-то видеообзоры. Следующий шаг — делиться своими знаниями. Это метод, известный как обучение через преподавание. Попробуйте на базе ваших, пусть небольших знаний, создать какой-то продукт, какой-то контент. Это могут быть статья или ответы на популярные вопросы, набор слайдов, выступления, вебинар. Придайте контенту ту форму, которой у вас лежит душа. Попробуйте за час или 15 минут, что сложнее, передать аудитории самое важное из того, что вы узнали. Устройте обсуждение. Послушайте вопросы и возражения людей. Узнайте их проблемы и способы, которыми они их решают. Вы можете прийти для этого в какую-то группу, которая уже регулярно собирается, какое-то готовое сообщество практиков. Вы также можете собрать свою группу через социальные сети на один раз, под конкретную задачу. Но если вы сможете собрать эту группу второй раз и третий, сделать такой обмен опытом регулярным, поздравляем, вы создали свое сообщество практиков. Теперь вы с полным основанием можете считать себя лидером. Люди, с которыми вы встретитесь на таких группах, могут стать вашими первыми, самыми верными последователями. Сообщество практиков. Что объединяет Энтони Хопкинса, Эминема, Элтона Джона, Тома Уэйтса, Брэда Питта и Моби? Они все знаменитости, правильно. Но еще все они участвовали в деятельности одного и того же сообщества. Нет, не саентологи. И не масоны. Это сообщество появилось в 1935 году в Нью-Йорке как результат духовного пробуждения одного из двух его основателей. Его книга, опубликованная в 1939 году, разошлась тиражом более 30 миллионов экземпляров. Ее перевели на 70 языков, и она считается одной из наиболее влиятельных в своем жанре. Сообщество существует в 180 странах на всех континентах, и в нем состоят 2 миллиона человек. Каждую неделю проходит 120 тысяч встреч. Это сообщество — анонимные алкоголики, АА. Сообщество базируется на программе, состоящей из 12 шагов и 12 принципов, которые в АА называют традициями. Среди них. Первое. Наше общее благо первостепенно. Личное выздоровление зависит от единства АА. Второе. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет — любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем групповом сознании. Наши руководители — лишь облеченные доверием исполнители. Они не приказывают. Третье. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА — это желание бросить пить. Работает ли это для участников? Похоже, да. Эффективность программ, основанных на религиозной вере, трудно поддается изучению. С одной стороны, туда попадают только верующие, а это отдельная категория людей. С другой стороны, у неверующих исследователей есть очевидная предвзятость по отношению к такого рода терапии. Тем не менее, на сегодняшний день Кокрейновский обзор, один из самых надежных метааналитических источников, показывает, что эффективность подобных 12-шаговых программ, по крайней мере, не хуже альтернатив при намного более низкой стоимости. Анонимные алкоголики — это отличный пример того, каким может быть сообщество практики или сообщество практикующих, деятельное сообщество. То есть группа людей, объединенных общей целью, профессией или интересом, которые учатся друг у друга через взаимодействие и обмен опытом. Этот термин был введен учеными-антропологами Джин Лейв и Этьеном Венгером. Изучая устройство традиционных швейных артелей в Западной Африке, они обнаружили, что наиболее эффективное обучение происходит посредством участия в неформальных встречах с коллегами и решения практических задач. Исходя из нашего опыта, важнейшее условие, чтобы подобная группа существовала и помогала участникам расти и развиваться, таковы. Первое. Общая цель и ориентация на практику. Это не просто клуб друзей. Здесь есть понятная тема и направленность на совершенствование в конкретной области. Сообщество практиков работает, когда есть предмет практики. Когда участники не просто хорошо проводят время, а вместе работают над решением практических задач. Задачи могут решаться как во время самих встреч, так и за их пределами. Однако важно, что мы не просто собрались поболтать. Отказ от алкоголя — это практическая задача. Молитва — это тоже практическая задача. В их выполнении можно добиться успеха или, наоборот, потерпеть неудачу. Второе. Лидерство. Во-первых, группе нужен организатор. Должен быть кто-то, кто создает онлайн-встречи, бронирует и оплачивает помещение, покупает чай и печеньки, поддерживает сайт или модерирует группу в мессенджере. Без организатора ничего не получится. Во-вторых, нужен фасилитатор, тот, кто следит за форматом, временем и протоколом встречи. Наконец, хорошо бы еще иметь лидера-эксперта, человека, который лучше остальных разбирается в предмете, который может направить в трудной ситуации или ответить на сложные вопросы. Однако наличие эксперта не обязательно. Или он может быть лишь на шаг впереди остальной группы. Третье. Регулярность и подотчетность. Группа не может встречаться иногда. Для поддержания вовлеченности необходима регулярность. Сложно дать обещание приходить куда-то каждую неделю, но в этом весь смысл. это не тот случай, когда можно выйти на улицу и просто постоять 2 минуты, как в примере с бегом. Здесь обещание насчет 5 километров придется держать. Механизм объединения участников пары усиливает взаимную ответственность и подотчетность. Это может быть спонсорство, где один из участников старше, или бадди-система, где равные участники взаимно или по цепочке друг друга поддерживают и отчитываются друг перед другом. Четвертое. Безопасная и поддерживающая атмосфера. Для практики и обучения важен факт признания ошибок, а это невозможно делать в пространстве, где осуждают и унижают. В целом у группы должен сходиться гедонистический баланс, то есть удовольствие от присутствия в группе должно перевешивать удовольствие от занятия чем-то другим в этот момент и затраты на логистику. Идея, что для достижения больших успехов нужно больше, чем просто личные усилия, понятна многим. Одним из популярных форматов такой взаимной поддержки является мастермайнд-группа. Структура, в которой небольшое количество людей собирается вместе для обмена идеями и получения обратной связи. Типичная группа состоит из 5-8 участников, которых объединяют общие цели, ценности или профессиональные интересы. Участники мастермайнда не обязаны работать над одним проектом, но сферы их интересов должны совпадать. Они встречаются раз в неделю, раз в 2 недели или раз в месяц, не обсуждают свои достижения и трудности на пути к цели. Обычно встречи мастермайнда проходят по определенному плану. Сначала участники рассказывают о прогрессе с момента последней встречи, затем наступает момент горячего стула. Один из участников рассказывает о своей ключевой проблеме или цели, после чего группа предлагает ему идеи, обратную связь и возможные решения. В конце встречи каждый участник фиксирует свои обязательства на период до начала следующей встречи. Это создает эффект подотчетности. Ритуалы. Хотя традиция ходить в церковь по воскресеньям сохраняется для многих, в наше время отношение к ритуалам изменилось. Для кого-то они по-прежнему важны, а кто-то воспринимает их как нечто архаичное. Но ритуалы, будь то в семьях, на рабочем месте или в сообществе практиков, продолжают играть важную роль в формировании коллективной идентичности. Ритуалы — это не просто набор бессмысленных повторяющихся действий. Это клей, который помогает группе держаться вместе, придавая совместным действиям глубину, создавая причастность. Это особенно важно в долгосрочных проектах, где успехи могут быть редкими, а задачи — однообразными. Множество исследований показывают, что люди находят ритуалы полезными в ситуациях стресса и неопределенности. Ритуалы помогают уменьшить тревожность и повысить чувство контроля. Когда группа сталкивается с трудностями, ритуалы обозначают общие ориентиры, напоминают о том, что участники поддерживают друг друга и идут к общей цели. Ритуалы являются важной частью организационной культуры, и в корпоративном контексте они могут выглядеть смешными или странными. Мы уверены, что странность, неадекватность ритуала — это в своем роде обязательное условие. В штаб-квартире Walmart обязательные встречи проводят в субботу утром с 7:00 до 9:30. Совершенно неадекватное время, и обсуждение планов на неделю начинается с кричалки, которую придумал основатель сети Сэм Олтон. Если вам интересно, вы можете посмотреть, как она выглядит, поискав на видеохостингах словосочетание «Walmart Cheer». Выглядит это странно. Именно странные ритуалы делают организацию уникальной. Где-то оглушительно, так что слышно на весь офис, бьют в корабельный колокол при достижении очередной цели по продажам. Где-то раз в год дарят чемпиону по продажам новую машину. И это всегда розовый кадиллак. Где-то раз в месяц приходят на работу в странных костюмах. Мы лично консультировали организацию, где существовал корпоративный чемпионат среди команд поющих барабанщиков, и все департаменты в нем обязательно участвовали. Когда мы спросили основателей, что происходит, они сказали: «Пение и бой барабанов синхронизируют людей». Это вполне резонно. Но главный смысл таких ритуалов именно в том, чтобы заставить людей делать странные вещи. Потому что это, как ничто другое, сигнализирует об их приверженности делу. Мы думаем, что современным организациям и сообществам практиков есть чему поучиться у религиозных организаций, которые являются абсолютными чемпионами по созданию приверженности среди последователей. Проекты. Собрав сообщество практиков, пусть даже небольшое, можно сделать вместе что-то практическое. Например, проект. Это может быть организация конкурса, чемпионата или хакатона. Могут быть написание небольшого учебника, организация курса или составление стандарта какой-то новой деятельности. Это может быть бизнес-проект. Конечно, проект можно делать и в одиночку, но опыт показывает, что самые успешные стартапы — это когда есть несколько дополняющих друг друга фаундеров. Pet-проект, от английского Pet Project, — это такой, которому люди уделяют время и энергию вне основной работы. Pet-проекты отличаются от рабочих проектов прежде всего свободой от внешних обязательств. Эрик Рис, автор идеи бережливого стартапа, утверждает: работая над тем, что вас по-настоящему зажигает, вы не только раскрываете свои лучшие качества, но и учитесь решать задачи в условиях полной свободы. Это может быть абсолютно любой проект. От разработки приложения и ведения коллективного блога или вики-страницы до работы над произведением искусства. Pet-проекты могут быть низкозатратными и не требовать получения дохода для функционирования. Скорее, это проекты, которые вдохновляют и дают вам и вашим соратникам повод для саморазвития. Многие знаменитые стартапы, такие как GitHub, Notion или Duolingo, вначале были просто проектами для души, созданными ради интереса или для развлечения. Даже если Pet-проект остается личным, он может принести огромную пользу. Мы знаем нескольких людей, которые зашли в карьерный тупик на основной работе, начали Pet-проекты, а потом включали их в резюме при новых собеседованиях. Выбирая такой проект, лучше всего остановиться на том, что вас по-настоящему зажигает, дает ощущение смысла. На том, что вы хотели бы делать вне зависимости от потенциального успеха или прибыли. Насколько мы можем судить, ключевой фактор успеха здесь — привычка, постоянное приложение усилий. Выделите несколько часов в неделю, поставьте перед собой маленькие задачи и двигайтесь к ним постепенно. Слишком большие цели или амбициозные планы часто приводят к перегрузке. Вы можете быстро разочароваться и бросить начатое. Маленькие, но постоянные усилия приводят к великим результатам. Ставьте цели, которые легко достижимы даже в самые загруженные дни. К примеру, если это разработка приложения, попробуйте установить ежедневную норму в 15-20 минут работы или 1 час в неделю. Этого может быть достаточно. Даже минимальное время, уделенное проекту, позволит вам почувствовать прогресс и поддержит заинтересованность, но не приведет к выгоранию. Самый главный совет по поводу проекта — делитесь вашим прогрессом. Заведите блог или канал, пишите туда о том, как у вас идет работа. Многочисленные исследования показывают, что социальное подкрепление и обратная связь мотивируют нас на продолжение. Кроме того, публичность — это подотчетность. Если вам страшно делиться сразу со всем миром, попробуйте делать это в небольшой группе друзей, даже если проект кажется вам личным. Мы неоднократно были свидетелями того, как самые незначительные, казалось бы, успехи в подобных проектах приводили к предложениям о партнерстве или новой работе, новым карьерным виткам и новым горизонтам в бизнесе.